Глава 15. «Ваша светлость, тетя Гейл, сестры, знакомьтесь», — торжественно произнес герцог, мягко подталкивая меня вперед в просторную гостиную с высокими потолками. «Это моя жена, герцогиня Тела Никарада, и ее спутница, госпожа Матильда». Четыре пары женских глаз уставились на меня с разной степенью любопытства и недоверия. К сожалению, я совершила пренеприятнейшее открытие. Благодаря магии в этом мире люди живут долго, аж до 300 лет. И стареют тоже медленно, рожают редко, но чуть ли не до самой глубокой старости. Матери Доминика уже стукнуло 92, а тетке перевалило за сотню, поэтому я не могла чувствовать себя умудренной жизнью старушкой, что мои 75 против их 200 сотен на двоих. Женщины выглядели отлично. На вид не даже больше 40, а кто из них мать, а кто тетя, я бы не определила, если бы одна из них, высокая красивая брюнетка с холодными серыми глазами, не скривила губы в презрительной улыбке и не спросила, играя веером: «И как же ее величали до замужества? В какой дыре ты откопал свою жену, сын?» Вдовствующей герцогине драгоценной свекрови я сразу не понравилась. И даже Матильда, скромно сидевшая у моих ног, никакого впечатления на нее не произвела. Хотя, возможно, мать Доминика решила, что моя кошка всего лишь модный аксессуар. Тем более показывать себя во всей красе Моти не спешила. Она лишь задумчиво обвела взглядом комнату и бесшумно отправилась делать обход дома. «А какая теперь разница, Марч?» Угрюмо пробурчала вторая женщина, тетка со стороны отца. Ее русые волосы были собраны в слишком высокую прическу. «Как бы девушку ни звали, откуда бы она ни взялась, ты теперь в доме не хозяйка». Сестры герцога, похожие как две капли воды, но совершенно разными манерами, наблюдали за всем с любопытством. Одна в строгом синем платье встревоженно хмурилась, покусывая губу, а вторая в зеленом брючном костюме улыбалась во весь рот, не скрывая интереса. «Это мы еще посмотрим», — процедила вдовствующая герцогиня и пальцами сжала веер так, что он жалобно захрустел. «Я поняла. Пора подать голос, чтобы она насчет меня не заблуждалась». «Обожаю хозяйничать», — заявила я, расправляя плечи и делая шаг вперед. «Приготовьтесь передать мне все дела, дорогая маменька. Вы же не против, что я к вам так, по-семейному? Планирую сделать ремонт, перестановку мебели и реконструкцию парка. Любимый муж сказал, что вы давно не отдыхали и очень устали, поэтому я вас отпускаю спокойно поправить здоровье на курорте». Тетушка Гейл громко и злорадно расхохоталась, хлопнув себя по коленям, а сестры синхронно плюхнулись на банкетку, будто я их мать на каторжные работы посылаю, а не погреть кости у моря. А ведь это Доминик меня надоумил вдовствующую герцогиню в отпуск отправить. «Доминик!» — воскликнула Марджери, хватаясь за сердце. «Что себе позволяет твоя жена?» Но мой фальшивый супруг даже бровью не повел, не проникшись материнским возмущением. «То, что и положено новой хозяйке, переделывает герцогство под себя», — лениво протянул он с едва уловимой насмешкой. «Помнится, вы, матушка, рассказывали, как сами после свадьбы ворвались в Карат и перевернули тут все с ног на голову». «Было такое», — ехидно кивнула Гейл, теребя тяжелые янтарные бусы из нескольких нитей разной длины. «Да уж, в семействе царила поистине теплая атмосфера. Но моей целью было не налаживание здоровых отношений, а холодный расчет. Связи, влияние и магия. Со всем остальным пусть настоящая жена герцога разбирается». «Я имела на это полное право!» Марджери вспыхнула, как факел. «Мой муж посватался ко мне как положено, ухаживал, добивался, а после свадьбы ввел в дом через большой прием и представление императору. А это что?» Голос свекрови сорвался на виск. «Я чувствую себя так, будто мой дом захватывает самозванка!» «Прием и представление ко двору обязательно будут, матушка», — вставил герцог холодно. А я все же решила проявить великодушие или хотя бы создать его видимость. «Я ни в коем случае не выгоняю вас из дома», — сказала я, сладко улыбаясь. «Просто забочусь о вашем здоровье. С возрастом стрессы особенно вредны». «На каком языке говорит твоя жена, Ник?» Внезапно перебила меня Гейл. Она достала из кармана крошечную подзорную трубу и приставила ее к глазу, разглядывая меня, словно редкий экземпляр насекомого. «Тетушка, стресс — лекарский термин», — спокойно ответила одна из близняшек. «Обозначает нервное перевозбуждение, ведущее к печальным последствиям». Девушка говорила ровным, почти академическим тоном. «Видимо, ее светлость тела не изучала целительство. Нам всем очень повезло». Я окончательно уверилась, что это Камила, та самая тихая сестра. Все в ней выдавало педантичный ум. Зализанные в тугой пучок волосы, простое платье без украшений, взгляд, словно просчитывающий все детали. Засада. Мои познания в медицине ограничивались статьями из интернета да сериалами. «Нет, я не лекарь», — поспешно открестилась я. «Просто услышала это слово от своей кошки. Оно мне понравилось». Эффект оказался ошеломляющим. Казалось, мои слова произвели больше фурор, чем само мое появление. «Она у вас и говорящая?» Вторая близняшка, озорная, с торчащими темными кудряшками и в брючном костюме вместо платья. Чуть не подпрыгнула от любопытства. «Где покупали?» Сухо поинтересовалась свекровь, будто речь шла о новом ковре, а не о магическом существе. «Великая Мао!» Вдруг воскликнула Камила, и ее суровое лицо озарилось неожиданным восторгом. «Неужели к нам пожаловала настоящая кошка?» А тетка Гейл, не сказав ни слова, резко развернулась и вылетела из гостиной с такой скоростью, что шторы заколыхались от ветра. Я развернулась к герцогу и, слегка наклонив голову, вполне искренне поинтересовалась. «Дорогой, я чем-то обидела твою тетушку Гейл?» Глаза Карады сверкнули веселым удивлением, а на щеках обозначились ямочки. «Забыл тебя предупредить, любовь моя. У тетушки Гейл Амао еще с детства дурные воспоминания». Я охнула, прикрыв рот ладонью. Видимо, он про тот ритуал, когда ее магии лишили. «Право слово, я не хотела бередить ее раны», пробормотала я, чувствуя, как жар разливается по щекам от чувства вины. «Искренне считала, что все любят кошек». «Любят?» Ужаснулась свекровь, ее веер резко раскрылся, словно крылья испуганной птицы. Я нахмурилась. «А что, нет? Почитают, не любя? Из страха?» «Кто тут не любит кошек?» Раздался спокойный голос, вернувшийся с обхода Моти. Она сидела в дверном проеме, вылизывая лапу. «Я, кажется, поняла, почему мои сородичи ваш дом обходят стороной». Оставшиеся в гостиной дамы почтительно склонили перед ней головы. Но та сестра, которая шустро съехала с бархатной банкетки на ковер и, наклонившись, заглянула Моти прямо в зеленые глаза. «Из-за того, кто в склепе, да?» — прошептала она с детским любопытством. «А что у вас там в склепе?» — задала встречный вопрос Моти, совершенно не обидевшись на недостаток благоговения у девушки. «Мадлен! Прекрати болтать свои глупости и немедленно встань! Ведешь себя, как селянка!» — прикрикнула на дочь вдовствующая графиня, и ее голос звенел раздражением. Девушка поспешно поднялась и уселась на банкетку, насупившись. А ее сестра Камила едва слышно сказала, глядя в окно. «Я догадываюсь, почему. Наверняка из-за неблагоприятного магического фона, который оставил тот самый ритуал». «Да почему мы вообще это обсуждаем?» — патетично воскликнула Марджери, всплеснув руками. — «Девочки, идите по своим делам. Встретимся за обедом. Взрослым нужно обсудить будущий прием и вообще жизнь». — «Расслабьтесь, матушка, и отдыхайте», — произнес Доминик, решительно положив руку на мою талию. — «Мы сами с герцогиней все устроим. Занимайтесь сборами вещей на курорт, а я пока жене поместье покажу». И, не дав матери опомниться, он повел меня из гостиной, настойчиво впиваясь пальцами в мой бок. «Сын, но разве у тебя нет других дел?» — прокричала вдовствующая герцогиня нам вслед, дрожащим от ярости голосом. Но ее сын даже шага не замедлил, уверенно уводя меня дальше по коридору. «Ты потрясающе держалась, Лана», — сказал он, когда мы достаточно отошли. «Кто бы мог подумать, что у тебя такой актерский талант? Мне на миг показалось, что ты не простая девушка из-за холустья...» Он запнулся, подбирая нужное слово. «По грани хожу». Сердце ёкнуло. Может, стоит добавить наивности и робости? Или уже поздно? К счастью, нас обогнала Матильда, и, сев посреди коридора, помешала Доминику подобрать для меня верное определение. «Я не знаю, о каких скелетах и ритуалах говорили твои сестры!» Важно задрала она мордочку, ее зрачки сузились в недовольные щелочки. «Но, по моему мнению, кошки не любят это жилище из-за ядовитых для нас растений, которыми буквально кишит ваш сад. Азалии, бегонии, филодендрон!» С каждым названием возмущение в ее голосе набирало обороты. «Не знаю, кто вас надоумил засадить ими все газоны, но гулять тут невозможно. Ладно, мы в этом поместье жить не будем!» Категорично топнув правой передней лапой, отрезала она. «И всего-то!» Герцог искренне удивился и обезоруживающе улыбнулся. «Я сегодня же попрошу уничтожить все, на что вы укажете, госпожа Матильда». Он сделал галантный полупоклон, явно забавляясь ситуацией. Я удивилась и даже сделала шаг, чтобы встать напротив герцога и внимательно рассмотреть его реакцию. «Ничего не понимаю», — пробормотала. «Как же вышло, что вы не в курсе того, что эти растения для кошек опасны? Каждый котолюбитель знает, какие домашние цветы категорически нельзя держать рядом с их питомцами. А здесь целый культ Мао, но элементарных правил безопасности не соблюдают. Странно. Очень странно. В саду растут экзотические виды растений, которых больше ни у кого в империи нет», — пояснил Доминик и тоже всмотрелся в меня внимательнее. «Мать ими безмерно гордится. Им с отцом их подарил на свадьбу почти полвека назад важный заморский гость», — скрестил руки на груди. «А те названия, что озвучила госпожа Матильда, я впервые слышу. Странно, что вы обе их знаете». В горле внезапно пересохло. Солнечный свет из высоких окон вдруг показался слишком ярким. «Вот так и погорю когда-нибудь на ерунде. Мой женек слишком много моих странностей замечает, слишком много». «Но ты совсем уже решил свои мозги не напрягать, да? Все на змея переложил?» — спросила Моти с вызовом, презрительно топорща усы. Иногда она, конечно, перегибала с выражениями, но сейчас явно пыталась сбить его с толку, чтобы отвести внимание от меня. Однако Доминик обижаться и ругаться не собирался. Он лишь усмехнулся, склонив голову к плечу. К Матильде он явно испытывал огромную симпатию, потому пропускал колкости мимо ушей. «С радостью бы переложил все на Сандерса, прекрасная госпожа, но иногда все же приходится и самому думать». Протянул он с легкой ноткой сарказма. «Я, конечно же, в курсе, что вы, бесподобная, провели предыдущие жизни в других мирах, поэтому знаете диковинные слова, однако меня смутил один факт. Дети Мао не рассказывают людям о прошлых жизнях. У ваших сородичей считается дурным тоном вспоминать то, что осталось за пределами рая. Так почему же вы решили поделиться знаниями с Ланой?» Моти не растерялась. Она грациозно махнула хвостом и процедила. «А я просто совсем недавно сюда переехала после тяжелого отравления одной из этих пакостей». «А зачем же вы ее ели, если знали, что это отрава?» Задал логичный вопрос Доминик. Мозги у него еще как варили, как бы он Мотю на вранье не поймал. «Знаменитое кошачье любопытство!» — невозмутимо продолжила выкручиваться аферистка. «Именно поэтому я и рассказала Лане, чего мне есть категорически нельзя!» Я покосилась на Доминика. Каждый ответ рождал в его глазах новые вопросы. Слишком ярко горел его взгляд, слишком хитрой была полуулыбка. Пора закругляться. «Доминик!» — мягко перебила я. «Может, дашь распоряжение уничтожить растение и продолжим осмотр поместья?» Хлопнула я ресницами и кокетливо поправила прядь волос. «Еще хотела предупредить. Я плохо знакома с этикетом. Вряд ли смогу организовать достойный герцогине прием. Так-то меню составить и придумать развлекательную программу я запросто. Загвоздка в незнании местных традиций». «Ты права. Продолжим знакомство с владениями». Карада махнул рукой до этих пор невидимому слуге, что-то ему шепнул и легонько погладил мою талию большим пальцем. «Насчет приема не переживай. Инес поможет». Мурашки затоптали по моей спине. Надо было срочно отвлечься, и я придумала новый вопрос. «А твоя мать? У вас совсем плохие отношения? Ты ее совершенно не любишь и готов ссылку с глаз долой отправить? — спросила слегка нервно. Не то чтобы я хотела подружиться с Марджери и Гейл, но так как я сама мать сына, мне вдруг стало интересно, почему Доминик задвигает своих ближайших родственниц на задворке фальшивой женой. Герцог тяжко вздохнул и уставился в свинцовое небо над парком. Мы как раз вышли на крыльцо. Я люблю и ее, и тетю, но с тех пор, как отец нас оставил, они порой невыносимы. Я очень надеюсь, что отдых на курорте сможет их переключить, настроить на другой лад. Инес по дороге к столице нам с Моти проболтался, что отец Доминика не умер, а попросту сбежал. Я живо представила, какой удар по самолюбию получила Марш. Возможно, она всю злость из-за поступка мужа теперь выливает на Гейл, а не растраченную любовь и заботу на Доминика. Да, ты прав. Сменить обстановку порой бывает очень полезно. Я вот как дом покинула, так вообще другим человеком себя почувствовала. Протянула я и тут же стиснула зубы. Чистая правда выскользнула наружу совершенно спонтанно. И чтобы он опять не начал задумываться, почему юная дева рассуждает, как взрослая тетя, я быстро перепрыгнула на другую тему. — А в склепе что? Твоя сестренка с такой таинственностью о нем говорила, что мне даже немного страшно стало. — Мадлен у нас фантазерка. Доминик покачал головой, и теплая улыбка тронула его губы. Мечтает стать некромантом и отправиться на поиски кошачьего кладбища, чтобы побеседовать с костями о том, куда деваются души кошек, когда заканчивается их жизнь в раю. Но пока она не оставляет надежды найти в фамильном склепе кости мужа Мао. С чего-то сестра решила, что он похоронен у нас. Хмыкнул Доминик и, мягко взяв меня под локоть, повел по ступенькам вниз. Я буквально опешила. И от странного увлечения девочки, и от того, что старший брат к этому относится с таким снисхождением, а Моти, шедшая рядом, резко остановилась и недовольно зашипела. «Много будет знать, быстро состарится. Никому неведомо, кем мы становимся после завершения девятой жизни. Это тайна Мао, а про мужа ее...» Она оглянулась и понизила голос. «Вообще лучше не болтать, если не хочешь ее прогневать. А ты точно не хочешь. Ты же собираешься императором стать». В парк к цветникам со всех сторон стекались рабочие с лопатами и тачками. Моти, окинув их строгим критическим взглядом, вдруг громко чихнула. «Будь здорова!» — автоматически пожелала я. Я и в прошлой жизни так делала, когда она чихала. «Пойду их проконтролирую, чтобы ничего ядовитого не пропустили!» — проворчала она, подергивая кончиком хвоста. «И тогда точно буду всю драгоценную последнюю жизнь здорова!» И, не дожидаясь ответа, решительно поскакала по аллее, на ходу тыкая лапой в кусты и выдавая распоряжение громким, нетерпящим возражений тоном. «Лана!» Как-то неожиданно, серьезно и тихо привлек мое внимание Доминик и крепко взял за запястье, как будто боялся, что следующие его слова заставят меня бежать прочь. «Я вдруг только что понял о тебе одну очень важную вещь. Ты не селянка и никогда не жила в лесу затворницей». Его взгляд стал пристальным, изучающим. «Мы подписали договор, и ты не должна бояться говорить мне правду. Скажи честно, кто ты на самом деле?» Я вся сжалась и, прикусив щеку изнутри, ощутила солоноватый привкус крови. Доигралась. Но это я еще долго умудрилась ему мозги пудрить. Интересно, что он сделает, если узнает, что я попаданка?